А буквально на следующий день из Куску пришла просьба, очень напоминавшая приказ, требовавший отправить по Чакутеку новый отряд воинов Писака. Правитель принял инку посланца и сделал вид, что готов исполнить столь почетное поручение единственного. Но он не спешил с отправкой отряда. Он решил выжидать, только время могло подсказать, как поступить в этой сложной обстановке. Конечно, можно было пожертвовать 10 000 воинов, которых увел Пачекутек. Их наверняка перережут в ту же ночь, когда Пачекутеку сообщат об измене Писака. Но среди них были и оба его сына. Сомневаться в том, как инки поступят с ними, не приходилось. И он ждал, тревожно всматриваясь своими все еще зоркими глазами, в исчезавшую в горах за рекой дорогу, откуда приходили гонцы из Куско. Но инки почему-то перестали тревожить старого правителя своими напоминаниями об отправке воинов. Это еще больше настораживало правителя, и он по-прежнему ждал, не принимая никакого решения. Лицо Пачакутека исказилось в гневной гримасе. Правитель еще не научился скрывать свои чувства, как должен уметь каждый, если хочет держать в страхе и подчинении подданных и врагов. Гнев тоже человеческая слабость, а слабым не место на священном престоле сынов Солнца. Вспомнив бастионы Писака, он невольно содрогнулся, но этого никто не заметил. Все, что касалось дел войны, единственный, как теперь все называли Пачакутека, умел скрывать от остальных людей. Тогда на Явар-Пампе, когда он уже решил, что все потеряно, только каменное безразличие его лица помогло инкам продержаться те страшные минуты, пока не раздался боевой клич бросившихся из засады писакцев. Лишь третий из штандартоносцев смог добраться до них. Он видел, как двое других упали сраженные стрелами. Хорошо, что женщина надоумила его сделать не один, а несколько штандартов. Старая колдунья была умна. Как ловко, словно с неба, упала она в круг совета знатнейших. Не побоялась ведь спрыгнуть с уступа скалы, хотя до земли было не менее 1,5 локтей. Упала и затряслась, словно в желтой лихорадке. Даже пена пошла из ее изломанного временем рта. «Пачакутек, Пачакутек!» — шипела она, как змея. Пламя костра еще больше искажало ее некрасивое, изрезанное морщинами лицо, а она все тряслась и тряслась, все шипела и шипела и дошипелась. Это было Божье знамение, так решил совет знатнейших. Пачакутек взглянул на своего брата, полководца инку Капака Юпанки. Тот только кивнул головой, давая понять, что и он считает силой Писак не сломить. Но держать занесенной над священной головой сынов Солнца такую грозную макану было недопустимо. Даже с ослабленным гарнизоном Писак оставался Писаком. Братья снова переглянулись. На этот раз уже Пачакутек кивнул головой, утвердив то, о чем они оба подумали разом. «Пошли, человека», — коротко приказал единственный. Ровно через 15 дней из Куско прибежал Часки с траурной белой повязкой на руке. Меняя друг друга, гонцы передавали ее, сообщая только имя Капак Кондор Пума. Печальная весть. Пролетев много, очень много тысяч полетов стрелы, упала к ногам нового правителя Писака, стоявшего лагерем в стане Пачакутека. Чтобы утешить горе своего верного союзника и храброго полководца, Пачакутек отдал ему в жены любимую дочь. Он приказал поставить рядом со своей походную палатку нового правителя Писака, которому дела войны, предстояло вторжение во владение царства Колья, не позволили покинуть боевые отряды Кичуа. На торжества поминовения усопшего ушел его младший брат. В ту же ночь его унесли золотые носилки самого единственного. Вместе с ним полетел в Куско строжайший приказ. Куско и все остальные города Кичуа должны 20 дней кряду оплакивать усопшего брата Капака Кондора Пуму. Взамен Пачакутек попросил нового правителя только об одном. список должен был прислать еще 10 тысяч воинов для войны с Колья.